К тому же он вспомнил, что о своих способностях рассказал только Виссу наедине, и, следовательно, все остальные сейчас лицезрели необъяснимое и чудесное преображение.